Глава 17. Алиса. «Нам еще долго?» — ору в спину медведю, отмахиваясь от камышей выше меня ростом. «Ты решил скормить меня комарам?» Хлопаю себя по руке, а потом по шее. Мне кажется, что меня искусали всю, не оставив ни одного живого места. Уже несколько бесконечных минут мы пробираемся сквозь камыши, непонятно в каком направлении. Тропинка настолько узкая, что рогоз лезет мне в лицо, царапая кожу. Но чертова Юдина все устраивает. Он идет впереди, размахивая пакетом из какого-то дешманского супермаркета, в который мы зашли по дороге сюда. Когда Гризли сказал, что мы пойдем к озеру, я не предполагала, что оно окажется болотом с комарами и вонючей тиной. «Не беспокойся, они ядовитую кровь не пьют!» Не оборачиваясь, кричит мерзавец. «Кстати, мы практически пришли». «Да неужели?» Бубню под нос и припускаю в шаге. Ненавижу его. Ненавижу его чертово спокойствие. К моим фирмовым кроссовкам налипло склизкое илистое дерьмо, и мои ноги стали практически неподъемными. Дура. Я набитая дура, решившая притащиться сюда. За прошедшую неделю я решила, что соскучилась по дикому медведю, но сейчас... Находясь в какой-то темной жопе мира, я понимаю, что мне померещилось. Встряхиваю с себя все, что по пути насобирала, когда мы выходим к деревянному понтону. «Нормально?» Юдин кивает на открывшийся вид. «Зашибись, ага», — бубню я, хлопая по щеке ладонью. «Меня зажрали зудящие твари. Я больше не могу. Смотрю назад, откуда пришли. Хочу свинтить, но там меня встречает непроглядная темень. Не вариант». «Романтика», — выдыхает Юдин и оглядывает пространство. «Озеро, звезды, полная луна, цикады», — перечисляет гаденыш. «Жабы, болото, комары и вонища», — добавляю я. «Кому как», — пожимает плечами и ступает на качающийся понтон. «Не пойду за ним. Мой протест выглядит по-детски, но мне плевать». Складываю руки на груди и вглядываюсь, как Юдин подходит к краю понтона и бросает пакет. «Долго собираешься там стоять?» Его голос растворяется в глуши. «Я никуда не пойду!» — ору ему в ответ. «Здесь есть змеи и недружелюбные бомжи!» «Недружелюбные бомжи?» «Даже змеи не пугают так, как этот тупой оксюморон!» Обернувшись, мне реально начинает казаться, что где-то в камышах я слышу возню. «Ненавижу!» Буркнув, запрыгиваю на волнующуюся деревяшку. «Он крепкий! Не развалится!» Иду, еле перебирая ногами. Этот понтон выглядит настолько древним, что не вызывает никакого доверия. «Не факт!» Пробегаясь по мне оценивающим взглядом, выдает рот Юдина. Закатываю глаза. «У тебя пенсионерские шутки, Юдин!» Подхожу к нему и, не дойдя пары метров до края, останавливаюсь. Смотрю, как медведь выворачивает пакет прямо на доски и, стряхнув его в воздухе, укладывает рядом с собой. «Прошу!» — указывает ладонью. «Что?» «Садись, — говорю». «На пакет?» Хорошо, что в темноте он не видит моих глаз, потому что они явно выкатились из глазниц. Невероятно просто. Этот вечер не может быть хуже. Все говно уже случилось. Юдин сидит на краю, свесив ноги над водой, придерживая чертов пакет, раскрытой ладонью от ветра. «Не могу поверить. Я не могу поверить, что со мной это происходит на самом деле. Но я, как законченная идиотка, подхожу и сажусь на долбанный пакет. Наши плечи находятся в каких-то полуметрах друг от друга, и это гораздо ближе, чем нужно. Потому что даже в темноте этого вечера его близость волнует. «Угощайся!» Андрей кивает на импровизированный стол между нами. «Семечки? Ты с ума сошел?» Вскрикиваю я, и мои руки тянутся его придушить. «И не только!» Чертов гад хватает шелестящий пакет и демонстрирует мне. «Еще сухарики есть, с крабом!» Читает на упаковке. «Будешь?» «Ты издеваешься сейчас?» «Не будешь? Тогда с сыром!» «С чем хочешь?» «С хреном!» – выплевываю я и выбиваю из его рук грёбаный пакет сухарей. «Неплохой выбор, но не сегодня». «Идиот!» – Качаю головой. Это просто полный факап. Вечер, который я могла бы провести с друзьями и в кругу приятных мне лиц, напрочь испорчен. Ты притащил меня сюда, чтобы погрызть семечек и похрустеть сухарями. Вот в это тухлое болото со змеями. Мой ор разносится ветром на всю округу. «У нас не свидание», – пожимает плечами и равнодушно вскрывает пачку семечек. «Ах, вот оно что!» – прищуриваюсь. «Ты специально, да?» «Теперь я, кажется, понимаю». «Отлично! Прекрасно! 1-0, мать твою!» «Но знаешь...» – поворачиваюсь к нему всем корпусом. «Не на ту напал! Дай сюда!» Выдергиваю из его лап упаковку сухарей. С яростью высыпаю себе в ладонь. Большая часть рассыпается мимо. Со стервенением засовываю в рот и под его внимательным взглядом начинаю усердно хрустеть. Юдин морщится. И когда я понимаю, что что-то не так, предлагает. Водички. Прекращаю жевать и зажимаю рот. Из глаз неконтролируемо брызжут слезы, а во рту начинает печь так, будто я сожрала банку горчицы. Машу на себя рукой и, наклонившись корпусом вперед, выплевываю острую гадость. У меня внутри горит все. Выхватываю бутылку с водой и жадно глотаю, стараясь потушить пожар во рту. Пока я себя реанимирую, медведь подносит шелестящий пакет к лицу и читает. «С хреном! Ты смотри-ка, как заказывала!» Усмехается. «Я убью его! Я убью его! Клянусь!» Убью и сброшу в болото. Андрей. То, что я еще жив, уже успех. Но мне нравится наблюдать, как она справляется с недовольством. Это мазохизм чистой воды, но безумная свистопляска тараканов в моей башке меня не раздражает. Куда больше меня раздражает то, что она сидит рядом, и я не могу дотронуться до нее без ущерба для себя. Она откусит мне руку, как только заметит движение в свою сторону. Когда она забывается и снимает маску суки, то выглядит чертовски милой, прямо как сейчас, когда, задумавшись, болтает ногами, как ребенок, сидя на стуле. Со скучающим видом равнодушно пережевывает шоколадный батончик, который я прихватил за компанию к семечкам. Меня радует, что мне удалось найти хотя бы один пункт, который ей нравится – сладости. И то, что она весит не больше 50-килограммового мешка картошки, говорит о том, что у нее хороший метаболизм. Я тоже люблю сладкое, но не злоупотребляю им. Алиса морщится и смотрит пренебрежительно, когда я нарочито показательно громко лузгаю семечки. «Что?» – спрашиваю. «Это омерзительно, Юдин?» «Знаю. Так я и сам не голубых кровей, никогда не стеснялся своего происхождения и не претендовал на звание аристократа. Ты никогда не плевалась семечками?» Выгибаю бровь. «Более того, я даже их никогда не пробовала», — фыркает барышня. «Ну, конечно. В ее меню лобстеры и фуагра превалируют. Какие семечки? Нужно когда-нибудь начинать?» Встаю с края понтона, отряхивая задницу. «В другой жизни», — бросает Коваль. «Ты куда?» Ее лицо искажает краткосрочная молния испуга. Подмигнув ей, подхожу к растущему у понтона камышу и обламываю длинный стебель. Под внимательным взглядом Алисы достаю мягкую сердцевину, откусив с двух краев. Возвращаюсь на место и, повернувшись к девушке, дую в трубочку. От тонкого монотонного звука глаза Коваль вспыхивают. «Как ты это сделал?» «Фокус. Дай попробую». Алиса выхватывает у меня самодельную свистелку и крутит диковину в руках, изучая. Мне до колик в кишках смешно. Эта девчонка – само противоречие. Она гоняет на байке в песках, но при этом боится воды. Жрет на островах жопы редких деликатесных муравьев, но никогда не пробовала семечки. Она знает, что такое коленвал, но первый раз видит самоделку из детства. Ее хомячьи щеки раздуваются, когда Алиса из всех силенок дует в тростинку, но кроме свистящего шипения ничего не выходит. Нужно сначала смочить губы и вдувать воздух не так интенсивно. Да, я наглею, но мне хочется получить свою долю пряников вместо постоянных оплеух. Каменею, когда маленьким мокрым язычком Алиса проводит по верхней полной губе. Не отрывая от меня взгляда, осторожно вставляет трубочку между аппетитных губок, и если она сейчас видит мои глаза, то уверен, сможет прочитать, чем бы мне хотелось заменить этот камыш. Высродав первый писклявый звук, Алиса радуется. Скромно и по-детски мило. Так, чтобы я не смог заметить, но я замечаю. Я замечаю в ней все и даже то, что она сама в себе не видит. «Получилось!» – оповещает. «Получилось!» – подтверждаю я. Она пахнет шоколадкой, и я хочу ее сожрать. «Ты правда не делала этого раньше?» Нарушаю воцарившуюся тишину. Я боюсь с ней долго молчать. Мне кажется, она боится тишины, ощущая себя в ней некомфортно. Думаю, что вся эта наигранная спесь и постоянное привлечение к себе внимания – всего лишь способ спрятаться от одиночества. Неправильный способ. «Где?» – впивается в меня поблескивающими глазами. «Во дворце с перинами и элитным газоном? Или в частном закрытом лицее?» Выражение ее лица напоминает обвинение. И я серьезно чувствую себя виноватым. Мое детство прошло здесь. Раньше вместо новостроек это место было одной сплошной топью, заросшей трясиной. Мы бегали сюда с пацанами и собирали ряску для уток, которую мать возила в деревню к бабке. Мое детство – это плевалка из корпуса ручки, спичка-стрелы с прищепки, рогатки, бутылка с карбидом и бомбочки с магнием и порохом, обернутые в изоленту. А что было в ее детстве? Вряд ли она может похвастаться черной от тутника рожей и обосранным от него же унитазом. «Не загоняйся, медведь!» – пихает меня кулаком в плечо, не дождавшись ответа. «Мне нечего ей сказать. Мне хочется подарить ей жизнь. Другую, где нет опасности и риска». «Чем еще будешь удивлять, фокусник?» – улыбается. «Неискренне. Натянуто выдавлено. И я готов стать чертовым волшебником для нее, чтобы она успокоилась, чтобы улыбалась, не задумываясь, без оглядки на свой дерьмовый характер. Кручу головой по сторонам, решая, что можно эдакого придумать без подручных средств. Раз уж я вызвался творить дичь, то отыграю с аплодисментами. Спрыгиваю с понтона на берег. В темноте рыскаю, отыскивая более-менее плоские камни. Ни черта не видно, но когда есть цель, это становится неважным. Полная луна удачно отражается от водяной глади, прокладывая освещенную дорожку от понтона до середины водоема. Бросаю камни на бревенчатое покрытие, зажимая в руке один. Коваль внимательно следит за моими движениями. И этот взгляд, ожидание чуда, создают, мать его, инверсию в моей голове. Слегка нагибаю корпус и правой рукой бросаю блинчик в воду. Камень подпрыгивает пару раз, прежде чем утонуть. «А, ну это я знаю!» Алиса поднимается, сдирая с округлой задницы прилипший пакет. «Тоже так умею!» Коваль берет камень, взвешивает его в руке и, убедившись, что именно он ей подходит, встает рядом. Очень долго примеряется, выбирая удобную позу. Когда она замахивается, отвожу голову вправо, чтобы не прилетело мне. Но камень так и остается зажатым в ладони Алисы, потому что вместе с ним коваль летит вперед. Плюхается в воду плашмя и с диким воплем подбитой ослицы вскакивает на ноги, распугивая лягушек. «Помоги! Помоги мне!» Она похожа на болотную кикимору, застрявшей тиной в волосах. Не сдерживаюсь и начинаю угорать, стоя на понтоне. «Что ты ржешь, придурок? Не видишь, я тону!» – орет бешеная Мегера, яростно сжимая кулаки. «В воде по колено?» «Что?» «Ты стоишь в луже и пугаешь мальков». Алиса опускает голову и смотрит на свои ноги. Мокрая, взъерошенная и чертовски соблазнительная в облепившей тело футболке. «Вытащи меня отсюда! Живо!»